Разумные волшебные существа. Акромантул. Акромантул – громадный паук с восьмью глазами, способный говорить на человеческом языке по достижении взрослого возраста. Тело этого существа покрыто густой черной шерстью, а размах лап может достигать 4,5 метра. Жвалы акромантула выделяют яд, а в гневе или страхе он громко щелкает. Предпочитает охотиться на крупных жертв, создавая куполообразные сети, которые располагает на земле. Самки акромантулов больше самцов и откладывают до 100 яиц за раз. Яйца имеют белый цвет и мягкую оболочку, размером сопоставимые с пляжным мячиком. Детеныши вылупляются через 6-8 недель. Родина акромантулов – густые джунгли острова Борнео. Считается, хотя это не подтверждено, что эти существа вывели маги, возможно, для защиты жилищ или охраны сокровищ. Акромантулы опасны как для магов, так и для маглов, и приручить их невозможно. Известна семья акромантулов, обитающая в запретном лесу. Долгое время эти пауки поддерживали особые отношения с местным магозоологом, который вырастил основателя колонии. Акромантул даже запретил своему потомству трогать человека, которому столь привязался. Известен случай, когда жертву Василиска по оговору приписали акромантулу. В целом их характер неоднозначен. После смерти основателя колонии его потомство выступило на темной стороне в битве за Хогвартс. Интересный факт. Яд акромантула чрезвычайно ценен в среде зельеваров. Вампир. Вампиры выглядят как обычные люди, но, как правило, имеют более худощавое телосложение и бледную кожу. Вынуждены скрываться от магического. Тем не менее, можно предположить, что вампиры достаточно сильны, чтобы отразить чары. По слухам, вампиры обитают в запретном лесу. Один из них даже заслужил приглашение на рождественский праздник. Кроме того, студенты изучают вампиров на уроках защиты от темных искусств, хотя информации о том, как человек может стать вампиром, мало. Интересный факт. Сообщается, что волшебники вампиров все-таки побаиваются. Ведьма. Ведьма – существо, которое часто воспринимается как жуткое и зловещее. Предстает в облике старой волшебницы, усыпанной бородавками, и известна своим злым характером и склонностью к похищению детей. Один из характерных признаков ведьмы – зеленоватая кожа. Чтобы ассимилироваться со средой, она нередко прибегает к использованию зелий и заклинаний, чтобы выглядеть более привлекательно в глазах окружающих. Несмотря на попытки скрыть свое уродство, ведьмы не боятся демонстрировать магическую природу, настолько, что они известны даже маглам. Министерство магии предпочитает игнорировать существование ведьм, потому как общение с ними может обернуться непредсказуемыми последствиями. Тем не менее, ведьмы – объекты изучения волшебников-авантюристов. Интересный факт. Кентавры и русалки отказались от статуса существ, поскольку Министерство магии причислило к ним и ведьм. До того им не хотелось ассоциироваться со столь опасными созданиями. Вейла. Вейлы – магические существа, предстающие удивительно красивыми женщинами. Но стоит разъярить Вейлу, как ее лицо вытягивается в злобную птичью голову с острым клювом, а из плеч вырастают чешуйчатые крылья. С рождения обладают уникальными навыками гипноза и привлекают внимание взглядом и голосом. Внешний вид Вейл поражает. Кожа сверкает, как лунный свет, а волосы, сияющие серебристо-золотыми оттенками, колышутся даже в безветренную погоду. Обладают древней магией, для которой не требуется использование волшебной палочки. Обычно применяют эти способности для усиления собственного очарования. Разгневанная Вейла мечет огненные шары. Их волосы служат сердцевинами для волшебных палочек. Правда, мастера отмечают, что такие палочки получаются слишком темпераментными. Вейлы — исключительно женская раса. Мальчик наследует человеческую природу отца и является обычным человеком. Девочки же рождаются чистокровными вейлами. Считается, что вейлы состоят в генетическом родстве со славянскими мифологическими существами, вилами и самовилами, характерными для южнославянского, особенно болгарского, фольклора. Интересный факт. В 1994 году вейлы стали талисманами болгарской сборной по квиддичу на чемпионате мира и свели болельщиков с ума своими танцами. Великан. Великаны – огромные человекоподобные существа, вырастающие до 7,6 метра. Эти существа имеют ряд характерных черт, которые отличают их от людей. Зачастую обладают низким уровнем интеллекта и жестоки. Несмотря на это, они способны общаться друг с другом на собственном языке, а некоторые из них могут понимать человеческую речь. Хотя великаны не способны колдовать, они устойчивы к большинству заклинаний. Социальная структура великанов не менее интересна. Из-за своей природной агрессивности они редко уживаются и часто нападают друг на друга. В каждой колонии вождем становится самый сильный и жестокий великан – гурк. Интересный факт. В магическом сообществе встречаются и полукровки – потомки союза великанов и людей. Они, несмотря на происхождение, способны творить чары. Гном. Гномы или дварфы – разумные существа, обладающие ярко выраженными человеческими чертами. Отличаются крепким телосложением и небольшим ростом, что делает их уникальными среди других фэнтезийных существ. Предполагается, что гномы обитают в Европе, хотя точные места их проживания до сих пор неизвестны. Однажды профессор по защите от темных искусств, решивший сделать День Святого Валентина запоминающимся для студентов, организовал прием валентинок. Почтальонами выступили дварфы, переодетые купидонами. Целый день они доставляли школьникам романтические послания от сокурсников. Интересный факт. Гномы – частые гости таверны «Дырявый котел». Это лишь подчеркивает, что они – часть повседневной жизни магического мира. Гном садовый. Маленький вредитель, широко распространенный на территории Северной Европы и Северной Америки. Взрослые садовые гномы вырастают до 30 сантиметров и отличаются крупной головой, напоминающей картошку, и прочными, как кремень, ногами. По своему образу жизни эти создания предпочитают обитать в норках, которые роют в садах и огородах. В рацион садовых гномов входят корни растений и дождевые черви. Примечательно, что эти существа считаются разумными, способны запутывать неосторожных прохожих и даже говорить, однако выполняют поручения, если уж довелось их поймать, не слишком охотно. Поскольку садовый гном – классический вредитель, садоводы борются с ними всеми известными методами. Известен случай, когда на этих существ даже натравляли жмыров. Интересный факт. Однажды садовый гном играл роль ангела на рождественской еле. Подмены, кажется, никто не заметил. Гоблин. Гоблины представляют собой высокоразвитую расу волшебных существ. Их можно описать как невысоких, около 122 сантиметров, созданий с бледной кожей, длиннопалыми конечностями и крупной головой с острым носом и ушами. В рацион гоблинов входит мясо, коренья и грибы. Имеют собственный язык – гобледук, что подчеркивает их уникальную культуру. Славятся выдающимися навыками в ремеслах, особенно в кузнечном и ювелирном деле. Например, известен случай, когда гоблин без труда распознал подделку меча Годрика Гриффиндора. Их не обманешь или приконским золотом. Среди знаменитых изделий гоблинского мастерства числится несколько шедевров. Меч Годрика Гриффиндора, диадема Кандиды Когтевран, чаша Пенелопы Пуффендуй. Куют они и столовое серебро, и боевые шлемы, и доспехи. Гоблины управляют единственным магическим банком Гринготс, где чеканят монеты, которыми расплачиваются волшебники. Основатель банка, также гоблин, сыграл ключевую роль в становлении экономики волшебного мира. Отличительная черта гоблинов – способность колдовать без волшебных палочек. Среди этих существ распространены и свои легенды. Так они верят, что меч Годрика Гриффиндора, выкованный из чистого серебра и имеющий роскошную рубиновую рукоять, украден волшебниками у его изготовителя, выдающегося кузнеца, короля гоблинов. Интересный факт. Среди гоблинов довольно редко встречаются женские особи. Домашний эльф. Домашние эльфы или домовики – магические существа, обладающие человеческими чертами и активно задействованные в волшебном мире. Имеют невысокий рост, около 90 сантиметров, и обычно лысые. Уши напоминают крылья летучих мышей, что придает им уникальный облик. Эльфы не свободны, они вечно служат конкретной волшебной семье, чаще всего состоятельной и знатной. Их язык имеет некоторые особенности. Так они говорят о себе в третьем лице и редко используют личные местоимения. Одна из самых интересных черт домашних эльфов — мощная магия. Они сражаются наравне с волшебниками и могут трансгрессировать в любое место, даже защищенное чарами. Преданность домовиков хозяевам безгранична, даже если они подвергаются жестокому обращению. Известен случай, когда домашний эльф все-таки получал свободу от хозяина-тирана, правда, посредством маленькой хитрости, о которой хозяин не подозревал. Один из эльфов возглавил замковых домовиков в битве за Хогвартс. Но встречаются и печальные истории. Так одну из эльфиц несправедливо обвинили в убийстве хозяйки. Интересный факт. Домовики Хогвартса не принадлежат конкретной семье, а служат всей школе и работают на кухне. Этот факт побуждает одну из студенток бороться за права эльфов. Правда, вскоре выясняется, что домовики в этом совсем не нуждаются. Кентавр. Кентавры — интересные и загадочные существа, сочетающие в себе лошадиный круп и ноги, а также человеческий торс и голову. В большинстве мифов упоминаются мужские особи кентавров, хотя иногда встречаются и женские — кентавриды или кентаврицы. Кентавры, как правило, не носят одежды, только лук и колчан со стрелами. Возможно, эти существа обладают магической силой, позволяющей им не чувствовать холода. Этот волшебный народ ведет уединенный образ жизни. Кентавры живут небольшими группами в дремучих лесах и избегают общения с другими существами. Живут довольно примитивными колониями, табунами. Однако кентавры считают себя лучше людей и часто свысока относятся к представителям человеческой расы. Кентавры агрессивны к окружающим. Они не делают различий между теми, кто пришел с недобрыми намерениями, и гостями, и могут напасть даже на детей. Среди этих существ, как и среди лошадей, встречаются разные масти. Гнедая, рыжая, белая с яблоками. Порой кентавры изгоняют членов из своего табуна. Интересный факт. Прорицание в Хогварте некоторое время преподавал кентавр и учил студентов предсказывать будущее по звездам. Оборотень. Оборотень — человек, который при полной луне превращается в волкоподобное существо. Во время этой трансформации он теряет человеческий рассудок и становится крайне агрессивным, не узнавая даже близких. В звериной форме оборотень почти неотличим от волка, хотя его морда может быть несколько укороченной, зрачки меньше, а хвост с кисточкой на конце. Среди оборотней встречаются и те, кто испытывает ненависть к своим трансформациям в зверя. Контролировать их и сохранять ясность ума им помогает аконитовое зелье. И те, кто впадает в священный трепет перед ними. Такие оборотни не гнушаются нападать и на детей. По словам авторитетных магозоологов, оборотни встречаются по всему миру, но их родина — Северная Европа. Человек становится оборотнем только после укуса. Обращаясь в волка, он поддается инстинктам и стремится утолить голод. Вирус ликантропии настолько трансформирует организм, что обычные болезни зараженному нипочем. К сожалению, волшебное сообщество относится к оборотням с неприязнью, а потому многие из них обречены стать изгоями в волшебном мире. Интересный факт. Эффективных средств против ликантропии не существует, несмотря на зелья, способные облегчить симптомы. Селка. Селки — шотландский аналог русалок, обитающие в прохладных озерах. Отличаются весьма непривлекательной внешностью. Волшебники описывают их как существ с серой кожей, длинными темно-зелеными волосами, желтыми глазами и неровными зубами. Носят ожерелье из гальки. Кроме того, обладают серебристым хвостом и в качестве оружия используют трезубцы. Предположительно, состоят в генетическом родстве с ирландским меру. Наиболее крупная популяция селок в Великобритании живет в водах Черного озера. Интересный факт. Некоторые могущественные маги способны общаться на языке селок. При звучании над водой он воспринимается как резкие и скрипучие звуки. Сирена. Сирены — загадочные существа наподобие русалок, героини античных мифов. Обладают рядом отличительных черт — невероятной красотой, притягивающей моряков и светлой кожей. Предпочитают теплые воды Средиземного моря. Их рост не превышает человеческий. Известно, что своим пением сирены завораживают моряков, и стоит незадачливому человеку поддаться этой магии, как его утаскивают под воду. Интересный факт. В ванной старост Хогвартса имеется мозаика с изображением сирены, что подчеркивает их загадочную и притягательную природу. Сфинкс. Сфинкс — загадочное существо с головой человека и телом льва, родом из Древнего Египта. Способно размышлять и общаться на человеческом языке. Волшебники и гоблины используют сфинксов для охраны тайников и ценностей. Эти существа обожают разгадывать загадки и задавать их другим. Опасны они лишь тогда, когда кто-то покушается на объект их охраны. Правда, случается, что сфинксы все-таки позволяют забрать сокровища, если человек отгадает загадку. Известна загадка, связанная с дарами Хогвартса, золотым снитчем, сливочным пивом и гербом факультета Гриффиндор. Интересный факт. Во время третьего состязания турнира трех волшебников 1994 года участнику встречается сфинкс, который загадывает шараду. Ответ на нее — слово «скорпион».